Игорь. Ёлки. Нет, меня раздевали женщины. Но не так. Нет, пожалуй, совсем не так. Никто и никогда не снимал с меня носки. И уж точно не выкидывал их потом. Но гораздо больше я поражен не этим. Сработало. Реально сработало. Этот крокозябр, мимикрирующий под лабрадора, реально потопал на улицу и там снова сделал свои дела. Блин, а может и получится. В первые сутки я был уверен, что ничего не выйдет. Ну как я смогу растить мальчика, если ни дня с ним не жил? Но сейчас смотрю на нее, и в сердце теплится робкая мысль. А может и получится. Волшебная девчонка мне попалась. И завтрак уже сделала, и собаку сейчас воспитает, и... И сыном моим возится так, словно он ей родной. Да, интересно, а можно ее не на недельку, как мы говорили в начале, а насовсем тут оставить? А что? Мне лично нравится тут жить. Тишина, красота, до города час на машине. Назначу ей хороший оклад, помогу с домом. Кстати, Юля, смотрю, как она расставляет перед нами тарелки. Яичница с фасолью, кукурузой и жареный хлеб со сливочным маслом. Ух, как живот заурчал. Юлия, начинаю снова и понимаю, что мы с ней вообще не договаривались. Мы же можем на «ты»? Поднимаю вопросительный взгляд. А, она замерла, кажется, смутилась. «Да, наверное». «Окей», киваю, «значит, на «ты». Обычно я Игорь. Некоторые старые друзья зовут меня Гохой. Тоже отзываюсь. Юля замирает с поднятой лопаткой и сковородой в руках. «Я Юля», улыбается. «Отзываюсь на Юлию Валерьевну и Юлию Вареньевну». «Не выдерживаю и... черт». Хорошо, что не жевал, аж поперхнулся. «Водички?» Она протягивает стаканчик, озорно блестя глазами. «Да», — делаю глоток, — «скучно с вами не будет». «А надо?» Она совершенно искренне на меня смотрит. «Могу и скучно». «Нет», — поднимаю взгляд, всматриваюсь в ее лицо. «Мне нравится». И она почему-то краснеет. Так мило. Заливается нежно-розовой краской, но до самых ушек. И эти глаза. Да блин, нет. Нет, на постоянку ее не надо. Сейчас какое-нибудь агентство в городе подберу ей. Как вы смотрите на то, чтобы заняться домом? Опускаю взгляд в тарелку, чтобы не увидеть в ней еще что-нибудь умилительное. «Вашим домом. Готов всячески помочь». «Ой, да, если можно!» — восторженно восклицает она. «Я буду безумно рада. Я последний раз печь топила еще с бабушкой». «С бабушкой? И поехала в ночь в деревню?» «Что за странный уговор с женихом?» Удивленно поднимаю глаза и вижу ее чуть взъерошенные волосы, ее ловкие руки, что-то поправляющие у Тима и одновременно что-то сующие собаки, ее губы, растягивающиеся в живой улыбке. Живой. Она вся такая живая. Нет, не буду я спрашивать про ее уговоры с женихом. Я оставлять ее у себя работать не буду. Чистить ей дымоход. Срочно!